Он был истинным сыном Иакова, человека высоких помыслов, знатока мифов, который всегда знал, что с ним происходит, который среди всех земных дел взирал на звезды и всегда соотносил свою жизнь с делами божественными. Хотя Иосиф проверял и реализовал свою жизнь, соотнося с ее высшим образцом, менее прочувствованно и более расчетливо, более остроумно, чем Иаков, он тоже был глубоко убежден, что жизнь и события, не заверенные высшей реальностью, не основанные на священно знакомом прообразе и не опирающиеся на него, не отражающиеся ни в каких небесных делах и не узнающие себя в них, вообще не жизнь и вообще не событие. Глубоко убежден, следовательно, что внизу ничего не могло бы случиться и додуматься до себя без своего звездного образца и подобия, и единство двойственного, сиюминутность вращения, взаимозаменяемость верха и низа, благодаря которой верх превращается в низ, а низ — вверх, и боги становятся людьми, а люди — богами, все это было главным воззрением в его жизни. Недаром он был учеником Елизера, употреблявшего слово «я» с такой свободой и смелостью, что направленный на этого старика взгляд задумчиво переломлялся. Прозрачность бытия, как повторение и возвращение прообразов, эта вера вошла в его плоть и кровь, и всякая духовная значимость и значительность была для него неотъемлема от такого самосознания. Тут все было по правилу. Если что несколько нарушало правило, игриво отступая от значительно значимого, так это склонность Иосифа извлекать пользу из общераспространенного умоустройства и ослеплять людей сознательным самовнушением. Он был начеку с самого начала. Верьте или не верьте, но в головокружительном переполохе внезапного нападения, под отчаянным натиском страха и перед опасностью смерти, он духовно открыл глаза, чтобы поглядеть, что, собственно, происходит. Ни страх, ни опасность от этого вовсе не уменьшались. Но к ним прибавлялось теперь что-то от радости, даже от смеха, и веселость разума озарила ужас его души. «Мое платье!» — вскричал он и в великом страхе взмолился. «Не рвите его!» Да, они порвали и сорвали его материнское платье, которое принадлежало и сыну, так что оба носили его попеременно и были благодаря покрывалу едины, Бог и богиня. Эти бесноватые безжалостно оголили его, как оголяет любовь невесту в спальне. Такова была их ярость. И познали его нагим, и его охватил смертельный стыд. В его уме понятия оголения и смерть находились в близком соседстве. Как же было ему не цепляться в испуге за клочья платья и не просить, не рвите его? И как было его разуму не проникнуться одновременно радостью, если это соседство понятий подтверждалось происходившим и в нем воплощалось? Никакие невзгоды тела и души не могли лишить его ум чуткости ко все новым и новым намекам, которые свидетельствовали о высшей реальности, о прозрачности, о соответствии прообразам, о связанности со вселенским вращением, одним словом, о звездной значительности происходившего. И чуткость эта была очень естественна, ибо намеки такого рода касались подлинной сути вещей, разгадки его «я», которую он недавно Рувиму, к величайшему его смущению, несколько приоткрыл, и которая в ходе событий прояснялась все больше и больше. Он горько заплакал, когда большой Рувим согласился с решением братьев бросить его в яму. Но в тот же миг разум его засмеялся, словно над шуткой, ибо слово, ими употребленное, было полно намеков. Сказав на своем языке «бор», братья выразились односложно многозначительно. Слог этот нес в себе и понятие колодца, и понятие темницы, а последнее, в свою очередь, было настолько тесно связано с понятием «низа», «царство мертвых», что слова «темница» и «преисподняя» значили одно и то же, и употреблялись одно вместо другого, тем более, что и колодец, в собственном смысле слова, был уже подобен входу в преисподнюю и намекал на смерть даже своей круглой каменной крышкой, ибо камень закрывал его жерло, как тень темную луну. Чуткий ум Иосифа распознал прообраз происходившего — смерть светила. «Мертвую луну», которое не видно в течение трех дней, перед нежным ее воскресением и особенно умирание богов света, которое на время удаляется в преисподнюю, И когда этот ужас стал реальностью, когда братья приволокли его к кругу колодца, к краю ямы, и он, напрягши всю свою ловкость, свалился во мрак,